Добрый день, друзья. С вами Сергей Пахомов, кандидат философских наук, доцент РГПУ имени Герцена. Сегодня мы с вами поговорим о числах. Ну, для начала я расскажу одну историю из жизни европейских миссионеров, которая будет именно в тему нашего занятия сегодняшнего. Племя Абинота есть такое. У этого племени североамериканские индейцы. У них на тот момент, по крайней мере, когда эти миссионеры действовали, это век 19, еще не было, они не знали чисел вообще. Ну, то есть, это было 1, 2 и 3, не больше. Но каким-то образом они совершенно спокойно обходились и этим минимумом, хотя миссионеры всячески старались им внушить европейские математические ценности. И этот принцип у них действовал совершенно безошибочно, у этих абинотов. Даже когда они, например, когда перегоняли стада своего крупного рогатого скота или там табун лошадей, они точно знали, допустим, какое животное отсутствует. То есть, они без счета это определяли. То есть, они как-то определяли по площади занимаемых вот этими головами скота, что что-то хватает, а что-то находится в целостности. Это я к тому говорю, что у нас у всех есть, в принципе, врожденное ощущение числа у всех людей. Даже если мы специально как-то этому не обучались. Вот, потому что мы сразу можем определить, чего-то не хватает, что-то есть. Допустим, сейчас мы знаем, что здесь Николая нет, Арутюнова, да, вот есть некое отсутствие его. То есть сразу вот мы можем включить сюда число. Вот. Собственно, это одна из самых важных, базовых, наверное, структур, которыми пользуется человек. И, собственно, человеческая культура, человеческая цивилизация, она не могла бы развиться и сформироваться, и вообще существовать без этих навыков, без исчислений, без какого-то числового ряда, без упорядоченности. Поскольку человек тяготеет к структурности, тяготеет к упорядоченности, он не может жить в хаосе, просто он так устроен. Вот это от хаоса начинает страдать и мучиться. У него начинаются какие-то ломки, бесполезности, бессмысленное существование. Поэтому он обязательно пытается выстроить вокруг себя какой-то порядок. То есть прийти к космосу вместо хаоса. Вот. И добиться какой-то гармоничности, созвучности, согласованности. А это делается как раз-таки через числа. И вспомним, например, некоторые наши слова такого рода, типа «считать». Да? С одной стороны, это то, что относится к счету, к обычному счету, а с другой – считать – это значит думать, полагать, рассматривать. То есть мы размышляем даже с помощью чисел. Текс. Что, не работает? Нажимайте, хорошо. Следующий тогда слайдик. Иногда работает, иногда нет. Хорошо. Вот если обобщить, в принципе, все то, что говорилось о числе, в принципе, то это, во-первых, естественно, то, что первое, для чего они нужны, это какие-то инструменты для счета. Но помимо того, что это определенные инструменты для счета, числа представляют собой нечто большее, да, некие знаки, которые на что-то могут еще указывать. И в ряде случаев они могут дорастать до каких-то онтологических сущностей, как это мы видим, например, в пифагорействе. Или они могут что-то символизировать, как, например, там, троица. Да? Сразу мы понимаем, что это не просто три каких-то элемента, но это определенное, что-то за этим стоит сущностное для христиан. Вот. Это какие-то способы познания. То есть, используя числа, мы обретаем какое-то новое знание. И для тех культур, где распространены какие-то классификации, допустим, для китайской традиции, для индийской традиции, то есть, они само осмысление мира предлагают в ряде случаев, в Китае так вообще практически всегда, через отнесение того или иного элемента ряда к какому-либо числовому списку. Это мы еще раз смотрим с вами. собственно, сейчас и начнем это рассматривать вот на примере Китая. Начнем мы с Китая. Вообще тема, конечно, чрезвычайно многообразная. Ее невозможно за это время лекции, конечно, осветить. Поэтому я какие-то только основные сущностные вещи буду говорить. С какими-то примерами, разумеется. Китайская нумерология. Сяньшу джисюэ. Ну, это мы так переводим, нумерология или там системология. Вот. По-китайски это будет учение о символах и числах. Этот термин сформировался примерно 1000 лет назад, то есть по китайским меркам недавно, но на самом деле он восходит гораздо более древней эпохи борющихся царств, когда был расцвет китайской философии. Это тексты 6-4 веков до новой эры. Вот. В широком смысле слова Сяньшу Джисюэ – это универсальная теоретическая система, которая восходит к каким-то архаическим познавательным структурам на основе мантического классификационизма, то есть через гадательные практики. Вот. И в Китае вот такого рода методология играла роль общей формальной философской методологии, а также научной методологии. То есть то, что, допустим, в Европе связано с формальной логикой, которая стала неким таким базовым принципом познания, доказательного системного познания как такового, здесь вот было связано именно с этой штукой, с методологией, с нумерологией. Вот. Сяньшу Джисюэ строится на всеобъемлющем классификационизме и особом типе обобщения или генерализации. То есть представляет какой-то класс объектов через выделение в этом классе некого самого характерного, ценного, самого главного объекта в качестве репрезентанта этого класса. Например, представителем, репрезентантом класса людей является царь Ван. Поэтому, например, в разных списках Дао Дэ Цзина термины «жэнь» – человек, и «ван» – император или царь, они взаимозаменимы при описании уровня бытия, который идет вслед за Дао, за небом и за землей. Фундамент этой науки, так сказать, составляют три типа нумерологических построений, каждый из которых представлен в нескольких разновидностях. Ну, в частности, это символы, числа и синтез их. Символы или сян, они выражаются через триграммы и гексаграммы, которые называются гуа. Числа или ту, соответственно, там тоже в двух вариантах. Там какие-то магические квадраты или магические кресты. Вот. Символы и числа – это, соответственно, знаменитая инь-ян, буквально означает темное и светлое. То есть термин происходит из... Ну, чисто исторически из описания холма, который находится в тени либо на солнце. Вот. Усин – пять первоэлементов, пять первостихий или пять сил. Вот. Сама эта система нумерологизирована, поскольку она основана на двух исходных нумерологических числах, на тройке и на двойке. Надо сказать, что, забегая вперед, что практически все, любые, наверное, числовые построения, они восходят к этим трем базовым числам. Единицы, двойки и тройки. Кроме того, в этой же схеме отражены все три главных вида графической символизации, что очень важно для иероглифической культуры. Символы – это различные геометрические формы, какие-то схемы, рисунки. Числа – это цифры, циклические знаки. Тоже они выглядят иероглифически. И инь-ян, усин – это уже иероглифы в таком чистом виде. Вот. Собственно, те элементы, которые образуют сяньшу джисюэ, это математические, математикоподобные какие-то квазиматематические построения. То есть пространственные или геометрические структуры и числовые комплексы. Они связаны друг с другом широким кругом связи. Тут и математика, тут и символистика, и какие-то ассоциативные связи, и эстетика, и так далее. То есть круглое например, соотносится с прямоугольным, тройка с двойкой, небо с землей и так далее. Всем важнейшим категориям этой методологии, допустим, великое единое, тай-и, или сань-цай, три начала, или усин, все тот же, багуа, 8 триграмм, и прочее, присуща как арифметическая, так и геометрическая ипостась. Вот. Онтологический базис, собственно, этого тотального классификационизма, потому что в Китае практически все можно загнать в разные классификации и вот буквально в несколько таких базовых классификаций уместить. Это общепринятое в китайской философии представление об органичной такой целостности мироздания, где элементы взаимодействуют по принципу резонанса или магнетизма. То есть они все друг с другом связаны. Подобно пифагорейству, эта методология может быть определена как учение о музыкально-числовой структуре космоса. Потому что музыка здесь, конечно, тоже играет большую роль. Вот. Ну, происхождение этой методологии выводится из соединения двух древнейших видов гадательной практики на панцирях черепах и лопаточных костях крупного рогатого скота или скапули мантия. По-китайски «бу». Вот. А с другой стороны, с помощью стеблей тысячелистника или ахиллеомантия, по-китайски «ши». И вот результатом более древней и авторитетной практики «бу» на, вот этих вот, на костяшках рогатого скота были геометризированы и соотнесены с пространственными координатами мантические фигуры, то есть символы. Вот. Это первичные элементы данной методологии. Вот. А результаты появившейся позже практики гадания на стеблях тысячелистника это какие-то вероятностные комбинации стеблей, прототипы счетных палочек, то есть числа. Они вторичный элемент. Вот. Первый главный теоретический синтез того и другого был осуществлен в каноне Джоуи или Идзин, знаменитый канон перемен. Текст, который составлен примерно в 8-4 веке до новой эры, основы которого составляют геометрические символы, черты разорванные или сплошные, обладающие числовыми значениями. В комментарии к этому тексту Цзуцзюань говорится, рождаются вещи, а затем возникают символы. Вслед за символами возникает размножение. Вслед за размножением возникают числа. Это положение получило методологическую формулировку в этом же тексте, где при теоретическом движении в обратном направлении за доведением до предела чисел следует установление символов поднебесных. Вот. И нашло отражение в исходном математическом каноне Джоуби. Законы чисел исходят из круглого и квадратного. Вот. Хотя позднее были и другие противоположные суждения, что числа рождают символы, наоборот. То есть. Изначальный слой книги перемен или каноны перемен состоит из 8 триграмм, каждый из которых представляет собой комбинации прямых, как я уже говорил, разорванных линий. Соединение их друг с другом образует 64 уже гексаграмма, то есть 6 черт. И это, собственно, образует изначальный текст книги «Каноны перемен». По традиции 8 триграмм изобрел знаменитый легендарный правитель Китая Фуси, вот, живший еще до Желтого императора Хуанди. Кроме того, он же, вероятно, составил 64 гексаграммы. По другой версии это сделал император Вань Ван в 12 веке. Вот. Собственно, и триграммы, и гексаграммы были изобретены в начале правления Джоу, то есть где-то веке в 12-м до новой эры еще, как имитация трещин, возникающих на панцирях черепахи или костях при гадании. Этот метод заключался в том, что панцирь черепахи или баранья лопаточная кость нагревалась, и туда вставлялась... Точнее, нет. Ну да, они нагревались. Туда еще вставлялась какая-то раскаленная палочка железная. И от этого нагретого панциря или кости шли какие-то разные трещины. И по этим трещинам гадали. Вот. Но Здесь эти трещины возникали в любых конфигурациях, поэтому невозможно было как-то их обобщить, что ли, собрать в единое целое. Поэтому перешли впоследствии к другой технологии, вот связанной как раз со стеблями тысячелистника. Здесь уже можно было получать уже какое-то фиксированное количество комбинаций чисел. Вот. Соответственно, можно уже было толковать по установленным каким-то формулам. Вот. И ныне считается, что вот непрерывные и прерывистые, то есть нечетные и четные линии триграмм и гексаграмм представляют собой графическое выражение этих комбинаций. Поэтому гадатель, когда он тасует эти стебли, мог получать ту или иную определенную линию или несколько линий, а потом, читая комментарий к канону перемен, ну, давал какой-то ответ на заданный вопрос. Вот. А впоследствии появились какие-то дополнительные толкования этого текста, нравственные, метафизические, космологические. Они были созданы создавались в течение столетий, получили название «10 крыльев». Это различные комментарии к Эдзин. Вот. Еще одна важная идея, помимо концепции инь-ян, это, конечно, концепция чисел. Поскольку гадание – это способ открытия тайн космоса, а гадание на стеблях тысячелистника строилось на сочетании как раз-таки меняющихся чисел, то неудивительно, что эти авторы крыльев полагали, что тайна космоса заключена именно в числах. Поэтому число «ян», например, всегда нечетное, а число «инь» – четное. В крыльях мы читаем следующее, в третьем комментарии по счету. Число неба ян – одно, число земли – два, число неба – три, число земли – четыре, число неба – пять, число неба, число земли – шесть, число неба – семь, число земли – восемь, число неба – девять, число земли – десять. Числа неба и числа земли соответствуют и дополняют друг друга. Числа неба составлены вместе – 25. Числа земли составлены вместе – 30. Числа неба и земли составлены вместе – 55. Вот оно ключевое, базовое, можно сказать, число, по которому можем определить все мироздание в целом. В этих числах заключено развитие и тайна космоса. Вот. Особое развитие, эта методология Сянь-Шу-Джи-Сюэ получила в период правления династии Хань, то есть 3 века до новой эры по 3 век новой эры. Именно тогда она приобретает общий методологический характер, и при этом подавляет развитие протологики, которая тогда вот наклевывалась в китайской философии. В школах учителя Мо, в школе имен Миндзя, у учителя Сюньцзы были какие-то свои логические разработки. Но в отличие от европейской традиции, где, собственно, эта логика Аристотеля возобладала над пифагорейскими построениями, они были оттеснены в тень, здесь получилось все наоборот. Как раз таки логика оказалась куда-то оттеснена. И отныне и, собственно, до конца традиционной китайской цивилизации, по большому счету и до сих пор, логика там не особо приветствуется. И, например, когда умудренные в логических диспутах буддисты пытались индийскую логику распространять в Китае, то они совершенно в этом не преуспели. И, в общем-то, она там, распространение ее провалилось. Вот. Нумерологические клише обладают особой архетипической устойчивостью и продолжают это действовать и в современной китайской действительности. Что-то зависло опять. Лиза, переключи, пожалуйста. Угу. Вот. То есть эти клише, они очень устойчивы и действуют до сих пор. И те люди, которые пришли на смену имперскому Китаю в 20 веке, и Гоминьдан, и потом, собственно, коммунистическая партия Китая, они тоже используют те же самые разработки. Там реформистские лозунги типа «Три народных принципа», «Пять властей» Сунь Ятсена или «Три шага» Дэн Сяопина и так далее. Носители культуры, которые построены по принципам вот этой вот схемы, они до сих пор считают своими высшими символами такие фундаментальные нумерологические схемы, как двоичный великий предел, который состоит из образов инь-ян и четырех основных триграмм, соответствующих четырем сторонам света. Это отражено на флаге Южной Кореи, например. Или вы здесь видите вот флаг Китая. Когда-нибудь задумались, почему здесь 5 звездочек? Ну, теперь будете знать, что это 5 элементов усин как раз-таки. Вроде бы далеко отошла коммунистическая партия от своего далекого архаического прошлого. Тем не менее, вот она по-прежнему придерживается вот этой вот схемы. То есть, большая звезда, судя по всему, это Земля. Главный такой центральный структурирующий элемент. А 4 остальные – это вот другие первостихии. Вот. Или 12 циклических знаков в качестве 12 солнечных лучей на государственном флаге Китайской Республики на Тайване. Такая же картина. Позднее школа инь-ян пыталась с помощью чисел связать инь-ян с 5 элементами. Это чуть-чуть раньше даже. Да, с 5 элементами. Так она утверждала, что единица, число неба, порождает воду, а 6, число земли, завершает ее. 2, число земли, порождает огонь, а 7, число неба, завершает его. 3, число неба, порождает дерево, а 8, число земли, завершает его. И так далее. Так, 1, 2, 3, 4, 5 являются числами, которые порождают 5 элементов. А 6, 7, 8, 9 и 10 завершают их. Все это очень напоминает, конечно, теорию пифагорейцев. Ключевой фигурой в школе существовало целое направление. Так, секундочку, а где же? Да, вот здесь вот про счастливое я чуть позже скажу еще. Целое направление в китайской философии, которое занималось именно натурфилософскими вычислениями. Это школа инь-ян, инь-ян-дзя. И ключевая фигура в этой школе – это вот Цзоуянь, который большое внимание уделял географии и истории. Он составил большое количество сочинений, но до наших дней ничего из этого хозяйства не дошло, как это ни печально. Вот, например, причем его разработки, они как раз-таки были чисто такие умозрительными. Не столько они полевыми, эмпирическими были, сколько как раз-таки вот чисто спекулятивными. То есть он полагал, что существует в мире 9 материков. Вот. Каждый из этих материков разбит на 9 частей. И Китай, допустим, находится в самом-самом центре вообще этого, конечно же, мира. Занимает 1/81 часть мира. Например. Вот. То есть, поскольку 9 является значимым числом. Сейчас как раз мы к этому перейдем. Вот в кануне перемен в Идзине, который считается одним из канонов конфуцианства, указано, что все числа разделяются на две группы. На группы инь, на группу инь и группу ян. Группу инь, где 8 – это высшее женское число, входят четные числа, которые иногда могут носить негативные коннотации. А к ян, где 9 является высшим мужским числом, относятся нечетные, которые считаются позитивными. Считается, что если в жизни человека присутствуют нечетные числа, особенно девятки, конечно, то у него превалируют удачные какие-то счастливые события. Вот. Поэтому китайцы, рациональные, так сказать, китайцы, всегда считали, что для привлечения счастливых событий надо правильно пользоваться четными и нечетными числами. Вот. Например, брать правильный номер мобильного телефона, к примеру, да? Или там автомобильный номер, или назначать события так, чтобы это попадало бы на яньские какие-то числа, и избегать дат, которые связаны с инь. В частности, счастливое число 9, дзю, символизирующее высшее позитивное начало, оно считается символом императора, его силы, славы, безграничной долгой власти. Положительной коннотацией служит то, что обозначающий его иероглиф, как вы здесь видите, он похож на написание иероглифа лун, дракон, которого тоже считают символом китайской нации, символом императорского положения. Одежду китайских императоров украшали орнаментом из 9 драконов. Кратное 9 число гвоздей на дверях дворцов и домов чиновников отражало иерархию сословия. Так, например, 63 гвоздя, это значит 9 на 7, могло быть только на дверях чиновника очень высокого ранга. Ну, то есть не каждый может себе позволить такое сделать. Вот. Отличная репутация этого числа способствует и тот факт, что он звучит так же, как и слово со значением «вечно и долго», тоже «дзю». И здесь же можно добавить различные примеры. Вот, например, это число используется в даосизме. Вот это тот старый учитель Лао Цзы, который 81 год провел в утробе матери и уже старым появился на свет, это явно является вот такое 9. 9 само по себе счастливое число, а вот 9 в квадрате – это вообще суперсчастливое число, прекрасное число. Вот. Сам текст, который приписывается ему, Дао Дэ Цзин, тоже состоит из 81 джана, то есть параграфа, что показывает его значимость. Или вот, например, то, что вы видите с правой стороны, это 9 сентября 2009 года. Очень для китайского народа, вообще китайцев по всему миру, очень значимая дата. Поэтому в разных странах, в данном случае это в Малайзии, но не только, и в самом Китае, и в США, и где угодно, там, где много китайцев. В общем, пришлось максимальное количество заключенных браков. Потому что если в этот день совершить бракосочетание, то они верили, это значит очень хорошо скажется на последующей жизни. В Китае мужчины дарят своим возлюбленным в качестве в знак вечной любви 9 роз. Ну, иногда 99 роз. А самые радикалы 999 роз. Поэтому тут не миллион алых роз они бы стали дарить, конечно, а, наверное, 999 999. Лао Цзы говорил, что так, секундочку. Что дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает все существа. Собственно, это тоже такие базовые числа китайские. Здесь вот в одном сразу же приведены параграфе. Дао как главное высшее начало, главный путь, по которому движется весь мир, порождает Д, собственно, Дао, которое проявляется из неправильного, выходит в правильное состояние. Два – это две энергии, инь-ян. Есть понятие ци – энергия. Инь-ян – это две разновидности этой энергии. Ян-ци и инь-ци. Вот. Из этих энергий рождаются три каких-то силы. Небо, земля и человек, как находящийся в промежутке между ними. Ну, под человеком чаще всего подразумевался император, как некая такая скрепа промежуточная между этими двумя структурами. Собственно, Китай не слишком интересовался темой происхождения мира, потому что главное для него было просто сам процесс происходящего, где какое-то внешнее, внутреннее, трансцендентное и посюстороннее друг от друга не отделялись. Это довольно холистическое такое мировоззрение. Вот. Поэтому здесь просто представлена одна из моделей, когда само по себе дао, безличное, просто разворачивается, как-то вот из себя что-то излучает, и дальше уже идет на появление все больше и более, все более, более множественных каких-то числовых структур. Вот. Ну, если говорить о некоторых несчастливых числах, то это прежде всего четверка. Китайцы четверку не любят. Самое непопулярное число. И не только китайцы, но и японцы тоже. Оно ассоциируется со смертью, поскольку иероглиф «сы», который означает «четыре», и еще один иероглиф, который означает «смерть», они звучат одинаково. Поэтому люди по возможности избегают произносить этот слог в числительных, тем более называющих возраст, адрес, номер машины, телефон. А в Китае до сих пор редко можно встретить четырехэтажные дома. Вот. Или вот вы видите здесь кнопки в шанхайском лифте. Такие стандартный лифт, стандартные кнопки. Как видите, здесь нет кнопки 4. Вот. А также нет еще других кнопок. Нет 13 и 14. Ну, 13 – это за компанию с европейским мышлением, конечно, сделано, потому что они считают, что европейцы все поголовно, так сказать, боятся числа 13. Вот. А 14 – это, опять же, поскольку заканчивается на 4. Нет, это не значит, конечно, что у них нет этажей. Там, разумеется, это все есть. Просто они называются, допустим, не четвертый этаж, а, допустим, третий А. Не тринадцатый, там, а, не знаю, тринадцатый, там, 12Б как-нибудь еще. Вот. Ну, относительно других четных чисел нет такой однозначности применительно к тому, что они там чисто негативные, к примеру, или чисто положительные. Это, например, восьмерка, которая, с одной стороны, вроде как женское число, поэтому уже носит на себе печать какой-то отрицательности, а с другой – это высшее женское число. Вот, поэтому неудивительно, что они вот когда справляли Олимпиаду в Пекине в 2008 году, то там дата была, если вы помните, 8 августа специально сделали. Тем, чтобы она тоже прошла очень хорошо и удар. Вот. Ну, десятку можно здесь же упомянуть. Это как символ целостности и совершенства. Некое представление о чем-то законченном, достаточном. Допустим, при переводе на японский язык достаточно записывается иероглифами, которые при переводе можно перевести как 10 частей. Достаточно 10 частей. То есть, это некое совершенство, что ли. Интересно, что вот в своем, скажем так, в своем написании десятка, она напоминает крест. И когда туда приехали европейские миссионеры, иезуиты в 17 веке, то они, конечно, обратили внимание на этот факт и всячески старались найти какие-то соответствия между крестом, собственно, распятием и вот этим числом. И находили таки, тем самым давая возможность как-то осуществлять проповедь, говоря китайцам, что на самом деле вы христианство тоже исповедуете, просто об этом не знаете. Вот. Дальше всех в этом зашли не, собственно, не миссионеры, а известный мыслитель Лейбниц, который глубоко изучил китайскую философию. Кстати, один из лучших на тот момент в Европе знал китайскую мысль. Вот. По переводам, конечно, тем не менее. А он, как известно, был одним из таких предтеч последующей этой бинарной арифметики, кибернетики. Да? То есть из ничего, там же творение-то христианское, как из Бог творит мир из ничего. То есть из нуля, по сути дела. А из нуля появляется единица, вот, как некое творение. Вот. И поэтому вот эти вот ноль и единичка он пытается как-то наложить на схему с инь и ян и трактует книгу «Перемен» как некое такое протохристианское произведение. Более того, он даже свой трактат на эту тему подарил китайскому императору. Ну, реакции не сообщается. В общем, здесь еще следует отметить вот какой факт, что в европейских языках числительные составляют не такой уж большой пласт всех слов, ну, примерно 1%. А в языках с иероглифической письменностью доля числительных в текстах очень возрастает. И поэтому там представлены не только, собственно, фразеологизмы такого типа, что мы с вами уже проходили, но и слова, которые во внутреннюю форму которого как бы уже вшиты числительные, что объясняется восприятием числа в культурах дальневосточных стран. И не обязательно обусловлено именно символикой чисел. То есть, восточное мышление с помощью такого способа пытается как бы с одной стороны упростить высказывания, а с другой подвести, редуцировать их каким-то базовым ключевым константам. Вот. И эквиваленты подобных слов в европейских языках, они более абстрактно выражаются. Например, времена года. Да? По-китайски это звучит как 4 сезона. Вот. Или ясновидение. У них это взор на 1000 ли. Ли – это 500 метров. Вот. Или, допустим, врун лгунишка. А у них будет тот, у кого 3 из 1000. А красавица, которую можно было бы назвать там мисс Вселенная, японцы говорят, невеста на 3 страны. То есть числа выступают здесь как какие-то классификаторы. Например, вот число 9, о котором уже говорилось, выступает как классификатор атрибутов архитектурных, строительных, государственных реалий. Например, известны такие реалии бюрократического аппарата императорского двора, как 9 управлений, 9 принципов управления, 9 разновидностей налогов. Вот. То есть, подобные слова, они, да, их можно назвать числовыми или нумерологическими стереотипами, значение которых лишь косвенным образом связано со значением иероглифов, составляющих их лексических элементов. Значимым является сам принцип. Надо свести в одну лексическую единицу какие-то однородные предметы и явления и представить их в каком-то таком вот гармоническом виде. Например, да, при этом закрепляется некая регламентация. Ну, например, известный лозунг «Бонзай», то есть в переводе «Да здравствует» или «Слава», имеет буквальное значение 10 тысяч лет. Вот. Или благопожелания, которые при переводе звучат как «три много», это сведенные в короткую формулу 3 пожелания. Много счастья, много долголетия, много сыновей. То есть это вот 3 много. Вот. Или, например, выражение 4 друга. Вот тут сложно догадаться, но со стороны, что имеется в виду. А в Китае, в Японии так называют предметы, которые необходимы для письма. Кисточку для письма, тушь, бумагу и кусок камня для растирания туши. Вот. Если снова вернуться к тому человеку, о котором я уже говорил, Цзоуянь, он использует вот эти вот числовые какие-то соответствия и для того, чтобы представить новую философию истории, такую своеобразную. Ну, для Китая это вполне стандартное явление. Здесь исторические изменения интерпретируются в соответствии с обращением трансформации 5 первоэлементов. Выглядит это примерно так. В тексте «Весны и осени» господина Люя говорится: «Когда бы ни появился император или царь, небо должно первым делом явить благоприятные знаки простому народу. Во времена желтого императора небо вначале наслало огромных земляных червей и маленьких сверчков. Желтый император сказал: «Сила земли в восхождении». Затем он утвердил своим цветом желтый и строил свои дела по образу земли. Во времена Юя, основателя династии Ся, небо сначала явило траву и деревья, не умиравшие осенью и зимой. Юй сказал: «Сила дерева в восхождении». Затем он утвердил своим цветом зеленый и строил свои дела по образу дерева. Вот тут можно следить по этой схеме, кстати, как это все развивается. Здесь берется цикл повреждения. То есть каждый последующий элемент он преодолевает предыдущий. Не порождает, а преодолевает. Во времена Тана, основателя династии Шан, в воде возникли лезвия ножей. Тан сказал: «Сила металла в восхождении». Затем он утвердил своим цветом белый и строил свои дела по образу металла. Во времена Ваньвана, основателя династии Джоу, небо явило пламя. И красная птица, держащая в клюве красную книгу, спустилась на алтарь земли дома Джоу. Ваньван сказал: «Сила огня в восхождении». Затем он утвердил своим цветом красный и строил свои дела по образу огня. Вода неизбежно придет на смену огню. Небо сначала проявит восхождение воды. Когда сила воды будет в восхождении, ее цветом станет черный. А дела будут строить по образу воды. Когда цикл завершится, процесс вновь вернется к земле. То есть вот задолго еще до того, как подобные концепции стали будоражить европейское сознание, допустим, Джамбатиста Вико, потом Данилевского, Тойнби, Шпенглера. А в арабском мире это был Ибн Хальдун, 15 век. То есть вот за столетия, даже тысячелетия до них это уже было представлено в Китае. Вот такая циклическая схема. Вот. Школа Инь-Ян утверждала, что 5 элементов порождают и сменяют друг друга фиксированной последовательности. И чередование сезонов соответствует процессу взаимного порождения элементов. Вот. И, соответственно, смена династии также должна вот этому всему соответствовать. Это кажется только теорией, на первый взгляд. Но в Китае, в общем-то, обычно такие вещи не расходились с делами. В 221 году на престол взошел жестокий тиран Цин Шихуанди, основатель первой крупной китайской империи Цинь. И, конечно, он тоже знал всю эту схему. Вот. И он был преемником династии Чжоу и полагал, что как раз сейчас вот сила воды в восхождении. И согласно Ши Цзи, историческим запискам, утвердил своим цветом черный и строил свои дела по образу воды. Название «желтой реки», говорит историк, было изменено на «сильная вода», ибо оно обозначало начало силы воды. Все решалось законом с твердостью, силой и необычайной жестокостью. Ибо только наказанием и угнетением, отсутствием гуманности и доброты и согласием со строгой справедливостью можно было соответствовать изменениям пяти элементов. Таким образом, вот его жестокость, тирания, она находится в корреляции с соответствующим первым элементом. Это как-то объясняется. Династия Цинь оказалась недолговечной, и уже через несколько десятилетий, через 15 лет фактически, на смену ей пришла династия Хань. И они тоже, эти императоры, полагали, что взошли на престол благодаря добродетели одного из пяти элементов. Только вот какого именно, на этот счет были расхождения, и только лишь... В конце II века до новой эры император Уди официально объявил, что элементом Хань является земля. Вот. Но впоследствии вот эти все игры уже перестали играть китайские императоры. Тем не менее, вплоть до завершения последней китайской династии Цин, когда была установлена республика, титул императора по-прежнему гласил мандатом неба в соответствии с движением пяти элементов императоров. Вот. Такова в целом картина с числами и символами в китайской традиции, где, как мы видим, они играют роль неких объясняющих механизмов, а также соотнесений с теми или иными классификациями. Следующий наш заход будет в Индию. Хотя это примерно в тот же период разворачивается, что и в Китае, параллельно. И здесь мы заодно это захватим и буддизм, поскольку буддийская традиция тоже зарождается в Индии, и, соответственно, все вот эти числовые какие-то корреляции тоже включают в себя. Собственно, исчислением сущего индийцы занимались с древнейших времен. Вот если брать в расчет самый древний текст индийский, Ригведу, то там уже мы встречаем немало каких-то числовых соотнесений. И в частности, есть упоминания и о едином, и о диадах, и о триадах. Правда, здесь в разное время разные мнения здесь на этот счет существовали у индийцев. Допустим, единое начало – это скорее следствие достаточно длительных размышлений, интуиции древних ариев. Это не сразу появилось, это скорее более поздняя модель. Вообще в древности, и тут это не только относительно Индии характерно, вот это понятие одного воспринималось поначалу не столько как начало какого-то числового ряда, 1, 2, 3, 4, да, а скорее как некий символ единства. Вот это было более важно. А уже потом, через некоторое время, это начинается уже как числовой ряд. И здесь мы встречаем в последней, уже поздней книге Ригведы такое понятие, как эко, то есть одно или единое, которая находится в каком-то очень странном положении, оно выше и неба, и земли, и небытия, и небытия, и смерти, и бессмертия. Вообще непонятно, как оно функционирует. И оно объемлет собой все, и из него все каким-то образом излучается и сочится. То есть вот, этот, вот это начало единое, ну, становится потом основой каких-то вот индийских размышлений монистического типа. Но более древними размышлениями все-таки является не относительно эко, а относительно диад и триад. Вот. И, собственно, даже более самое древнее – это диада, конечно. Потому что диада имеет онтологический характер. Есть небо и есть земля. Вот. И, но все-таки в, этом, в этой диаде чего-то не хватает. Потому что до конца вот эта пара противоположностей все-таки не структурирована. Потому что нет должной границы между ними. Они начинают где-то сливаться. Поэтому индийское мифопоэтическое мышление того времени вводит фигуру некого креатора, бога, демиурга, который раздвигает небо и землю. И устанавливает там некий космический столб, который символизирует третье начало. То есть двойка превращается в тройку. И хаотический мир, где небо и земля сплющены друг в друге, превращается в мир космический, в мир просторный. Вот. Поэтому неудивительно, что Ригведа, она очень много говорит о различных тройках, триадах. Один голландский индолог Ян Гонда написал целую работу, посвященную триадам в Ведах. И там действительно их очень много. Ну, прежде всего, конечно, это три мира. Мир Земли, мир атмосферы и мир неба. На основе вот этого три мира, которые попадают потом в буддизм, как трилока или тридхату, выстраивается более сложная какая-то космографическая модель, где есть 7 миров, 14 миров, 21 мир. Но все идет как бы на основе этой изначальной триады. Вот. И это также может означать три языка пламени, потому что бог огня Агни – это один из ключевых богов древних индийцев, древних ариев, который рождается на земле как жертвенный костер, на небе рождается как солнце, а в атмосфере как молния. Вот. Вообще, надо сказать, тройка представляет собой некий принцип динамической целостности, что ли. То есть, если единица, точнее говоря, единое, это некое недифференцированное объединение всеобъемлющего плана, а двойка – это уже некий принцип разделения этого единства, то есть появляются какие-то противоположности, то именно с триады начинается уже какой-то числовой ряд. Уже начинается какой-то процесс, некий путь, какая-то динамика. Так, опять зависла Лиза. Щелкни там. Угу. Вот. Триада как динамическая целостность. При этом четверка, которая вырастает из диады фактически тоже, представляет собой статическую целостность. То есть, это символ Земли, символ пространства, которое распределено на 4 стороны, или на 8 сторон, или на 16 сторон, или на 5, или на 6 сторон. Есть разные версии такой завершенности. Вот. Очень часто в индийских каких-то классификациях мы встречаемся с принципом 3 плюс 1, который вот в Китае, например, отсутствует. Означает он как бы переход от динамической целостности к такой к статической. Допустим, есть понятие трех вед. Ригведа, Самаведа, Яджурведа. Есть четвертая еще Атхарваведа, которая как бы вынесена за их пределы, потому что она посвящена другим как бы вопросам, чем три других веды. Или три варны, три главных социальных группы, дважды рожденных, противопоставлены четвертой варне, варне Шудр, которая не проходила полное посвящение. Четыре ценности Чатурварга тоже может представлено как 3 плюс 1. Есть ценность праведности, дхармы, ценность пользы, артха, ценность любви, кама, то есть некие посюсторонние ценности. И они все противопоставлены четвертой ценности мокши, которая выходит в какой-то трансцендентный мир. Вот. Или 3 плюс 1 схема относительно 4 стадий жизни. Стадия ученика, стадия домохозяина, стадия лесного отшельника. А четвертое – это саньясин, то есть уже такой окончательно уже ушедший в религиозность человек, который уже там считается, ну, как бы умершим для социума. Вот. Такой у них принцип классификации. И вот эта вот динамическая целостность отражается также и в случае с богами. Вот здесь вы видите представление о Тримурте. Три бога. Слева Брахма, в середине Вишну, справа Шива, которые означают три стадии мироздания, которые следуют друг за другом в непрерывном, постоянном как бы порядке таком. В свою очередь, такое понимание времени, которое движется беспрерывно, не имея ни начала, ни конца, коррелирует с понятием четырех космических периодов, юг, где тоже идет движение по нисходящей от золотого века к самому, так сказать, к плохому, к железному веку, в котором мы живем, Кали-юга, после чего происходит сброс всех настроек, так сказать, все проваливается, мир исчезает и снова возвращается в исходное состояние, к золотому веку. Лиза, давай следующую. Вот, безусловно, подобное как бы использование чисел в условиях тогдашнего менталитета не могло не коррелировать с какой-то с представлением о божественной реальности. Вот то, что вы видите здесь, это цитата из Яджурведы, из Ваджасаны и Самхиты, это одна из рукописей Яджурведы, где заключена некая магическая формула приобщения к тем или иным богам. Каждый из этих богов ассоциируется с тем или иным числом. Причем ассоциация происходит, исходя из природы этого бога, из способов его, так сказать, функционирования. Агни односложным словом обрел дыхание. Агни – бог огня. Это символ такого как бы объединяющего начала, которое охватывает весь мир. Ну, как по мнению ученых некоторым, Агни, в общем-то, какое-то время претендовал на роль универсального бога. Но что-то не получилось у него, и вот эта функция у него не реализовалась. Ашвины двусложным словом обрели двуногих людей, да обрету я их. Ашвины – это братья-близнецы, божественные медики, которые вот из-за того, что они были... Их двое всегда, они всегда парно изображают. Вот они ассоциируются с двойкой. Вот. Кстати говоря, способ уже в более позднее время записи чисел, математические записи чисел в индийской традиции, использовался как раз вот подобный. То есть, если, например, чтобы не писать двойку, они писали там ашвины, например. Не писать, чтобы единицу, писали агни. И всем было понятно, о чем идет речь. Вишну трехсложным словом обрел три мира, да обрету я их. Вишну, один из ведущих индуистских богов, связан с тремя шагами, которыми он обходит весь мир. То есть это символ такого всеобъемлющего пространства. А Сома четырехсложным словом обрел четырехногий скот, да обрету я его. Сома – бог галлюциногенного напитка Сомы, является правителем нашего, ну, точнее, мира животных и мира растений. Соответственно, здесь вот ассоциация с четверкой. Пушан пятисложным словом обрел пять сторон света, да обрету я их. Пушан – это одно из солярных божеств, божественный путеводитель. Савитар – еще один солнечный бог, шестисложным словом обрел шесть времен года. То есть сезонов может быть либо три, либо шесть и так далее. В принципе, индийская традиция, она исключительно богата числовой символикой. Об этом можно говорить очень долго. А здесь вот внизу вы видите такой вот ряд чисел, который часто использовался в Индии. Конечно, они знают и семерку, и 12, 16, который является связанным с... Это символ полноты и завершенности через полнолуние, прежде всего. Вот, 64. 8 на 8. 84 распространенное в буддизме число. Знаменитое число 108, конечно, без него никак. Вот. И 1000 тоже. Все вот эти числа, они представляют собой некие символы законченности, совершенства. Вот. Но применительно как раз к Индии имеет смысл затронуть тему такой философской системы, как Сангхи, которая в каком-то смысле, хотя не в прямом, напоминает, наверное, пифагорейскую традицию. Вот. Само слово Сангхи буквально означает число или исчисление. И для Древней Индии, собственно, вот Сангхи была примерно тем же, чем было пифагорейство для Древней Греции до того момента, пока там Аристотель не установил свои порядки, и то, чем это было в Китае. Вот. Методология научного познания посредством исчислений. Ну, какие-то элементы этого я уже приводил на примере Ригведы. И этих примеров огромное количество. Сейчас просто мы утонем в них. Но для Сангхи характерно не просто какой-то пытливый интерес к окружающему миру. Это само собой. Для нее это важно еще для того, чтобы человека освободить от этого мира. Потому что мир погружен в материю. Материя представляет собой нечто такое страдающее, бренное, а дух должен освободиться от материи. Поэтому Сангхи сатириологична, конечно же. Вот. В ней, в этом движении сангхиическом, много разных подразделений. Нас интересует прежде всего школа онтологического дуализма, где есть дух и материя, как два начала друг с другом, друг от друга противополагающиеся. Вот. Здесь вот общая такая схема, как вы видите, так называемых татв или 25 элементов, по которым происходит структурирование мира. В стороне стоит дух Пуруша и с правой стороны пракрити, материя, из которой все это вот происходит. Дух каким-то образом влияет на пракрити, и из нее постепенно какими-то онтологическими волнами все вот излучается, все суще. Здесь мы видим базовую диаду, собственно, Пуруши и пракрити, онтологическую, которая разворачивается через триаду. Триада – это вот сатва, раджас и тамас. Сатва, раджас и тамас. То есть три так называемых гуны, три материальных качества. И на основании каких-то конфигураций внутри этих гун происходит дальнейшее движение сущего. Ну, вот, интеллект Будхи, принцип эго и так далее. Здесь, конечно, это тоже отдельная тема, очень объемные, и здесь нет смысла это разворачивать подробно, потому что мы не успеем. Но здесь я хотел бы вот что пояснить, что диады, как здесь, собственно, работает вот эта числовая символика в этой философии. Диады. Здесь много разных диад, не только, собственно, то, что упомянул, но главное это, конечно же, Пуруша и Пракрити. Это базовая онтологическая диада. И проблема человека состоит в том, что он не понимает вот эту принципиальную различность духа и материи. Из этой диады выходит триадическая эпистемология, то есть три гуны, вот, а также различные элементы внутри интеллекта. Вот. То есть это то, благодаря чему человек может что-то постигать. То есть это уже эпистемология. И, наконец, пентады, которые, вот, если вернуться снова к предыдущему слайду, вот здесь вот слева видите, внизу, это разные органы восприятия, 5 штук. Это органы действия, тоже 5. Это так называемые тонкие материальные элементы, тоже 5, танматра. И грубые элементы или первостихия. Их тоже 5. Поэтому все вот это, вот эти вот 4 пятерки, 4 пентады, представляют собой вот, эмпирический опыт, который постигает диада через триаду. Вот. Получается так, что весь этот эмпирический мир, он в том числе, он не только как бы закабаляет, заковывает дух, но он еще и служит основой для понимания самого себя. То есть, если мы поймем, как устроен мир структурно, мы сможем от него освободиться. Такой здесь пафос заложен. Диада активирует триаду, а триада активирует пентаду. И другие, там очень много каких-то таких числовых матрик присутствует. Здесь, опять же, нет времени это все рассматривать. Например, 50 каких-то ключевых тем, которые рассматривает Санкхья, то есть сфера опыта, опять же, пентада, увеличенная в 10 раз, представляет собой 25 онтологических ступеней, умноженных на 2. Это не случайно. Или 50 падарт плюс падартха – это тема, топика. А если к ним добавить еще 10 тем, всего получается 60. Это уже, возможно, намек на вавилонскую традицию. 60-ричный календарь, там вот эти вот космологические, астрологические схемы. Так что Санкхья, интересующаяся космологией, она, конечно же, не может не охватывать и тему изменения мира, как-то вот время и пространство, которое разворачивается из исходной первоматерии. На этом фоне, конечно, буддизм выглядит, ну, скажем так, не то что неразработанные традиции, просто в буддизме существует много, конечно, всяких чисел, безусловно, но они не носят сакральный характер. Это скорее инструменты для познания, для того, чтобы, если, допустим, с какому-нибудь буддисту сказать 4 истины, у него сразу же в голове какой-то триггер такой возникает. А 4 истины – это я понимаю сразу. Это вот 2 истины негативные, 2 истины позитивные. Поэтому буддизм, который развивается в рамках вот этой вот сакральной, во многом индийской нумерологической традиции, он все-таки противопоставляет себя всему этому мейнстриму, поскольку считает, что вся эта так называемая нумерология – это все сансар. То есть цель буддизма – это выйти за пределы сансар. И вот эти вот числа, которыми он оперирует, там тоже очень широкий спектр разных чисел, служат, безусловно, с одной стороны, описанию этого опыта, а также способу того, какими путями из этого опыта выходить. Допустим, если мы возьмем число 12 известное, которое в других традициях ассоциируется там, со знаками зодиака, с апостолами, да, там, с месяцами и прочее, здесь ассоциируется с причинно-следственной связью, то есть то, благодаря чему существо запутывается в этом мире, то, что закабаляет в этом мире. И в то же время показывает ему какие-то узловые пункты, обрати внимание человек, что вот если будет вот это условие, то будет такое-то следствие, будет так третье следствие, четвертое следствие. Остановись и не делай вот этого, иначе будет дальше. Какой-то. Если ты будешь, допустим, контактировать твои органы чувств с какими-то объектами, это может вызвать какую-то привязанность, да, какую-то жажду бытия. Поэтому лучше этого не делать. Вот, то есть уже в самом таком матричном списке уже заложено некое предупреждение для человека, чтобы он не вовлекался в сансар. В некоторых случаях подобное схемы определяют какие-то базовые буддийские положения, например, отказ от вечной целостной души. Это одна из базовых буддийских идей. Души не существует. Есть лишь поток каких-то психофизических сменяющихся состояний. И в частности, вот пентады, пятерки, они помогают для занимающихся буддийской философией лучше понять вот эту схему. Потому что вся структура существа распадается на так называемые скандхи-кучи. Вот. В каждой такой кучке есть какое-то количество элементов, и в этих среди этих элементов мы не найдем какого-то такого элемента, который бы носил название «я», «душа», «атман». Его просто нет. Ни в совокупности их нет, ни в, как бы, ни по отдельности нет. Вот. Буддизм очень уважает различные триады. Но, собственно, сам буддизм себя позиционирует прежде всего и в собственных глазах, и в окружающий мир, как три драгоценности. Это известный факт, да? Три ратна – Будда, Дхарма и Сангха. В свою очередь, три основополагающих признака сансары, три признака буддизма, то есть это страдание, невечность и отсутствие «я», тоже как бы позиционирует буддийское учение именно как философскую систему некую. Вот. Кроме того, он берет из древней добуддийской философии представление о трех мирах, но наделяет это представление своим каким-то определенным буддийским колоритом, показывая, что это не просто противопоставленный нам мир, но мир нашего опыта, мир, который мы сами же и творим. Мир, который мы создаем благодаря нашей карме, и из которого нам теоретически нужно обязательно выходить. Вот. Ну, кроме того, здесь есть, конечно же, и диады, безусловно, тоже базового типа диады, как и в Сангхе. Если там дух и материя существуют, то здесь сансара и нирвана. Мы находимся в состоянии сансары. Все, что у нас здесь это, в этом мире, это именно сансарично. Но, тем не менее, есть некая цель, которая прямо не очерчена, потому что на нирвану нельзя указать пальцем, ее можно просто каким-то интуитивным образом почувствовать. И когда вся совокупность сенсорических проявлений просто исчезнет или потускнеет, вот тогда засверкает нирвана через практику обретения просветления. Вот. Ну и кроме того, диада также помогает социально организовывать буддийскую жизнь, потому что институционально буддизм выглядит как сочетание монахов и мирян, которые, в свою очередь, тоже распадаются на там, монахов-монахинь, мирян-мирянок. Ну, базово это вот здесь вот. То есть такое разделение на монахов и мирян, в свою очередь, связано с двумя целями, которые буддизм ставит перед своими последователями. Миряне могут достигнуть, соответственно, какое-то небо высшее, а монахи – нирван. Поэтому миряне, если соотноситься с предыдущей парой, миряне – то, что связано с сансарой, а монахи, целеполагающие, связаны именно с нирваном. Не устали, друзья? То я тут так вот очень таким вот потоком это все говорю. Так, друзья, мы продолжаем вторую часть, так сказать, нашей этой лекции. Если первая, она была посвящена такой вот исключительно восточным, таким дальневосточным и южноазиатским реалиям числовым, то сейчас мы обратимся уже к Европе. Тем более, что, собственно, то, что заложили пифагорейцы когда-то очень давно, оно продолжало как-то вот аукаться и развиваться в более поздних традициях через Платона, потом попало в христианство и так далее. В общем, число – это, безусловно, очень такое чрезвычайно важное понятие в пифагорействе, можно сказать, центральное, ключевое там понятие. Это не просто свойство, это сущность вещи. И через понимание числа они стремятся познать весь, собственно, универсум. Как замечает такой философ, как Рожанский, числа, ранее принадлежавшие к сфере ремесла и практической деятельности, приобрели у пифагорейцев высший онтологический статус. Пифагорейцы начали изучать числа не потому, что это было им нужно для чего-то другого, а потому что ничего более достойного изучения они не знали. Мир представляет собой нечто гармоническое. Закон космической гармонии – это главный предмет познания. И гамма чисел есть гамма струн космоса, при помощи которых познающий извлекает из мира музыкальные звуки. Гармония – это соединение разнородной смеси, согласия разногласного, единство противоположностей. Аристотель перечисляет 10 основных пифагорейских противоположностей, такие как конечное, бесконечное, четное, нечетное, правое, левое и так далее. И единство этих противоположностей пифагорейцы Филолай называют гармонией. А прообраз всякой гармонии они видели именно в гармонии музыкальной. Человек, организуя должным образом мировое пространство, движется от хаоса к космосу. И число – это некий способ преодоления хаотических деструктивных тенденций и установления отношения порядка в картине мира. То есть число указывает путь от хаоса к космосу. Вот. Поэтому гармония – это некий упорядочивающий принцип, а число наполняет этот принцип конкретными законами. Само слово «космос», кстати, по преданию Пифагор впервые употребил по отношению именно как раз к мирозданию, потому что до этого слово «космос» использовалось просто как обозначение порядка как такового. Он хотел подчеркнуть важнейшую, так сказать, компоненту мироздания, его упорядоченность, организованность, его симметрию, а значит и красоту тоже. Потому что они исходили из важного тезиса о том, что порядок и симметрия прекрасны и полезны, а беспорядок и асимметрия бесполезны и вредны. Но красота макрокосма, Вселенной, она открывается только тому, кто ведет правильный, то есть прекрасно устроенный образ жизни, в котором, кто в своем собственном внутреннем микрокосмосе поддерживает порядок и красоту. Соответственно, пифагорейский образ жизни имеет прекрасную космическую цель перенести гармонию мироздания в жизнь человека. Вот. Число, конечно же, не просто количество, оно тайна. И в числах выражаются свойства музыкальной гармонии. Момент тайны, который внесен в саму математику, превращает ее в музыку. Опознающих превращает в оркестру, то есть в союз связанных единой симфонией людей. Все происходит при этом не из числа, а сообразно с числом. Число – вечная сущность и начало всего неба, земли, природы. Это символическое орудие познания, это путь к истине. Филолай в трактате о природе говорит: «Лжи не допускают природы числа и гармония, ибо она им не свойственна. Ложь и зависть присущи природе безграничного, непостижимого и иррационального. Ложь вовсе не касается числа, ибо ложь враждебна и противна природе, а истина свойств, свойственна и прирождена роду числа». Вот. То есть в исследованиях числовых отношений они видели такое же средство спасения души, как и в религиозных ритуалах. Вот. Элементами числа они считают, как говорит об этом еще Аристотель, четное и нечетное, из которых нечетное – это предельное, а четное – беспредельное. Единое же состоит из того и другого, с предельного и беспредельного. Число происходит из единого и так далее. Единое, да. Вселенское начало – это единица и двоица при этом. Причем двоица – это также и хаос. Порфирий говорит, из двух противодействующих сил лучшую он, Пифагор, считает единицей. Светом, правдивостью, равенством, прочностью и стойкостью. А худшую – двоицей, мраком, левизной, неравенством, зыбкостью и переменчивостью. Это довольно неплохо перекликается с представлением о инь-ян. Единое – это начало чисел. Первое четное число у них – двойка, первое нечетное – тройка. Число – это зрительный образ, оно имеет качественную характеристику. Вероятно, это связано с тем, что древние как раз математики изображали числа геометрически. Вот. О чем еще позже поговорим. Первая нечетная тройка имеет начало, конец и середину. Это элементарный треугольник, совершенная фигура. У двойки середины нет центра. Ей свойственно просто растекаться в беспредельности. Двойка – это определение линии, а линия неограниченно простирается в обе стороны. Аристотель говорит в физике. Пифагорейцы считают бесконечное четным числом. Оно, будучи заключено внутри и ограничено нечетным числом, сообщает существующим вещам бесконечность. Доказательством служит то, что происходит с числами. Именно если накладывать гномоны вокруг единицы, сделать это далее, для четных и нечетных отдельно. В одном случае получается всегда особый вид фигуры, а в другом один и тот же. Это солнечные часы, вертикальный стержень, горизонтальной площади. Вот. Нечетное число сохраняет свою форму, поэтому оно предел покоящееся, прямое, квадратное и хорошее. А четное теряет свою форму, оно беспредельное, является множеством, движущимся, кривым, неквадратным и дурным. Вот. Они верили в то, что числа имеют разный характер, тайный, мистический, и числовые соотношения между ними тоже разные. А числа 1 и 10 – это числа совершенства. 5 – символическое обозначение брачного союза. Вот. Но при этом семерка тоже еще, по крайней мере, если судить по некоторым версиям, десятка – это более поздний для них принцип совершенства. Вначале это была именно семерка, по крайней мере, у Пифагора. Вот, потому что он считал, что все в мире семерично. Как говорит последующий богослов Иоанн Лидийский, Филолай справедливо назвал число 7 лишенным матери, так как это единственное число, которое не рождает и не рождается. А то, что не рождает и не рождается, неподвижно. То есть семерка – это в данном случае простое число, которое не возникает из множителей, как другие числа. Вот. И вот это новое понимание числа, уже переход от семерки к десятке, мог возникнуть только тогда, когда существенным стало различение чисел четных и нечетных, простых и сложных. В этом смысле первая десятка, по мнению пифагорейцев, уже содержала в себе все возможные типы числовых отношений. Филолай так говорит о десятке. Произведение и сущность числа надо рассматривать согласно потенции, которая заключена в декаде десятки, ибо она великая, всесовершенная и всепроизводящая, и божественная, и небесная. И божественные и небесные, равно как и человеческой жизни, начало и предводительница. А без нее все безгранично и неясно и невидимо. Собственно, в декаде содержатся не просто все отношения чисел возможные, но она также представляет природу числа как единство предела и беспредельного. Декад – это предел числа, ибо перешагнув этот предел, число вновь возвращается к единице. Но поскольку можно все время выходить за пределы декады, поскольку она не кладет конца счету, то в ней присутствует и беспредельное тоже. В этом смысле декада – это как бы модель всякого числа. Числа вообще. Декада предстает как священная четверица, как тетраксис, тетрактис, потому что она сумма первых четырех чисел натурального ряда. И по преданию пифагорейцы даже клялись тетрактисом. «Нет, клянусь предавшим нашей главе четверицу, вечной природы исток и корень в себе содержащую». Возможно, что к обожествлению тетрактиса пифагорейцы пришли после открытия закона консонансов. Согласно преданию, сам Пифагор обнаружил, что приятное созвучие, консонансы, получаются лишь в том случае, когда длины струн, издающих эти звуки, относятся как целые числа первой четверки. То есть, как 1 к 2, 2 к 3, 3 к 4. То есть, пропорции возникают. И он был изумлен вот этим открытием, потому что звук такой вроде как эфемерное начало, но поддается числовой характеристике. То есть, это открытие впервые указало на то, что в природе есть какие-то числовые закономерности. И в результате стала развиваться пифагорейская философия. Отсюда и появилось возвышенное отношение к десятке. Это треугольное число, как вот мы здесь видим. Вот. Представляет собой сумму 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. А две звучащие струны дают консонанс лишь тогда, когда их длины соотносятся как целые числа, составляющие это треугольное число. То есть, как 1 к 2, 2 к 3, 3 к 4. Вот. Вслед за... Лиза, еще раз. За вот этими созвучиями, благозвучными интервалами пифагорейцы видели тетраду в основе всего мироздания. четверка геометрических элементов, точка, линия, поверхность, тело. Вот, то есть точке, такому своеобразному геометрическому атому, соответствовала единица. Линии число 2, означающее уход в бесконечность по прямой линии. Поверхности число 3, определяющее треугольник или плоскость двух измерений. Телу число 4, пирамида. Первое пирамидальное число, дающее представление о пространстве трех измерений. Вот. Соответственно, сумма чисел, образующая тетраду, составляла священную десятку и отождествляла, олицетворяла всю Вселенную. Вот. То есть число 10 является идеальным. Поэтому пифагорейцы не могли не найти подобные идеалы в окружающем их мире. В частности, вот 10 тел небесных, 10 космических тел. Вот. Чтобы получить нужное число небесных тел, они тут совершили некоторую подгонку. Придумали центральный огонь, гестию, вокруг которого обращаются Солнце, Земля, Луна и 5 известных тогда планет. Но все равно чего-то не хватает, поэтому они добавили еще и антиземлю, которая лежит по другую сторону центрального огня. И центральный огонь, и антиземля невидимы, так как мы обитаем на той части Земли, которая обращена в противоположную от них сторону. Вот они построили, соответственно, астрономическую теорию, опираясь на свою теорию числа, касающуюся десятки. Вот. Кроме того, они рассматривали те отношения чисел, которые они открывали, как символы некоторой божественной реальности. Вот, например, согласно свидетельству Прокла, и у пифагорейцев мы найдем одни углы, посвященными одним богам, другие другим. Так поступил, например, Филолай, который одним богам посвятил угол треугольника, другим угол квадрата и так далее. И, соответственно, дальше он тоже говорит. Филолай справедливо посвятил угол треугольника четырем богам – Кроносу, Аиду, Аресу и Дионису, охватив ими весь четырехчастный мирострой элементов, простирающимся от неба до земли. То есть четыре первостихии, по сути дела. Действительно, Кронос гипостазирует всю влажную холодную субстанцию, Арес – всю огненную природу, Аид объемлет всю хтоническую жизнь, а Дионис ведает влажным и теплым становлением. Поэтому Филолай заключает об их единстве по одному и общему всем углу. К числу были сведены не только вещи внешнего мира, но и мир духа. Любовь, например, и дружба в качестве гармонии, которые находили свое высшее проявление в октаве, отождествлялись с восьмерицей, здоровье – седьмерицей, справедливость – с квадратным числом. Это последнее, то, что с квадратным числом, вероятно, связано с тем, что понятие возмездия равным на равное, да, око за око, напоминало образование числа из двух равных составляющих. В общем, такая достаточно сложная в данном случае нумерологическая схема стала такой определяющей моделью для понимания антологии числа во всей последующей европейской традиции. Правда, в силу того, что развитие формальной логики вызвало к жизни другой тип рациональности, пифагорейское понимание мира стало все больше опускаться в сторону таких мистико-эзотерических элементов и, собственно, стало определять другую, немножко маргинальную линию развития европейской рациональности, как это мы видим, и захватывая в том числе не столько даже философские, сколько, наверное, религиозные компоненты европейской традиции. Из более поздних изводов пифагорейства можно вспомнить неопифагорейство, которое представляет собой некую такую традицию в стиле микст, где там синкретическую, где там много всяких других было компонентов, где есть и мистические, и этические элементы в их учении. Это рубеж старой и новой эры, вот, где числа начинают как-то отождествляться с какими-то этическими характеристиками. Единица – это начало блага, порядка – это некий благой бог, прежде всего. Двойка – это начало несовершенства, изменение хаоса – это начало материи. А числа здесь отождествляются с идеей. Вот. Опосредованно, собственно, через Платона и других похожих мыслителей эта теория попадает в христианство. Конечно, в христианстве именно понятие священных чисел надо рассматривать несколько с оговорками, потому что для них поклонение числам, естественно, неприемлемо. Но, тем не менее, все равно тот факт, что они выбирают какие-то конкретные числа для обозначения конкретных вещей, конечно же, не случайен. Огромное влияние на последующее христианство оказывают труды Филона Александрийского, который был известен своим методом аллегорического символического толкования Библии. Вот мир, согласно Филону, устроен и упорядочен в соответствии с числами. Математика – образец закономерности, которая неизбежна при сотворении мира. Впоследствии, кстати, вот эта идея того, что Бог создает мир через числа, что Бог был математиком, так сказать, это тоже вот уже в ренессансной философии начинает функционировать. Идеи, по которым был создан мир, это монада, единство, поскольку система природы обеспечивается каким-то единым законом, то задача познания – это объяснить множественность единым происхождением. И в своих трудах данный мыслитель, он, по сути дела, повторяет пифагорейскую трактовку чисел, но как религиозный мыслитель, иудей, он рассматривает Ветхий Завет как систему символических образов, символических чисел. Например, монада для него – это символ божества. Совершенство числа 10 он, например, усматривает в том, что Авраам пришел к Агаре через 10 лет после прибытия в Ханаан. Вот. Число 5 указывает на область чувств, потому что человеческих чувств тоже 5. Ну и кроме того, Бог сотворил животных, которые воплощают как бы чувственность, в пятый день творения. 12 – это символ совершенства, потому что в году 12 месяцев. Знаков зодиака тоже 12. Ну и так далее. В общем, все бытие для Филона символично, и этот символизм выражается через число. Еще один интересный мыслитель, который тоже повлиял на разные стороны христианского учения, последующего на богословие, это Аврелий Августин или Августин Блаженный, живший в 4-5 веках, который, опираясь на математические спекуляции, рассматривал числа в качестве общего закона, лежащего в основе духовной и материальной сфер бытия. Числа представляют собой некие активные творческие принципы. Они вносят в мир структурность и определенность. Кроме того, они подчинены каким-то иерархическим отношениям, потому что, как он говорит, между приходящими числами природного материального мира и вечными числами высшей истины пребывают идеальные числа красоты, искусства, творческого разума. Он усматривает число в самых разных искусствах и науках. Все то, что можно упорядочивать в числовом отношении, все соизмеримое, все исчислимое, могут способствовать возведению ума к божественному. Материальные числа, благодаря числам идеальным, подобны божественной премудрости. То есть, символически с ней соотносятся и каким-то образом на нее указывают. Вот. И, кроме того, он уже на конкретных каких-то числах показывает, как они символически действуют. Например, число 6 – это совершенное число, поскольку сумма первых трех чисел ряда равна 6. Отсюда и 6 дней творения, по его мнению. Потому что здесь вот совершенство творения. По библейской версии, Бог, завершив творение, отдыхает в 7-й день. Поэтому и семерка здесь, соответственно, играет тоже большую роль. Да? Вот. Число 7, как замечает Августин, в Библии указывает на некую завершенность, некую целостность вещи. Этим же числом обозначается Святой Дух и покой Божий, который успокаивается и человек в Боге тоже. А число 11, например, по мнению Августина, это число греха, потому что человек таким образом приступает 10, число 10, которым возвещается закон, 10 заповедей. Вот. И дальше он и про цифру 40 тоже, про число 40 говорит. Это число значимое вообще в Библии, много раз встречается там. То есть, объясняя 40-дневный пост, например, он пишет, что число 10, взятое 4 раза, выражает познание всех вещей во времени, так как числом 4 определяется течением времени, суточное и годовое. Суточное время состоит из часов утренних, дневных, вечерних и ночных, годовое из месяцев сезонных. А число 10 означает, ну вот, собственно, таким вот образом он тоже, следуя за логикой Филона, пытается связать какие-то библейские как бы элементы по сути дела, с пифагорейской картиной. То есть происходит такая христианизация древнего языческого учения. Или, например, как он раскрывает совершенство числа 150, комментируя Псалом 150. Это созвучие двух заветов, Ветхого и Нового. В Ветхом Завете соблюдали субботу как день покоя, а в Новом – воскресенье, которое напоминает о воскресенье Господнем. Суббота – седьмой день недели, а воскресенье – восьмой. И одновременно первый день новой недели. Вот. Если считать от воскресенья до воскресенья, то получается восьмой день, и в этом открывается новый союз, скрытый в Ветхом Завете. 7 плюс 8 равно 15. А дальше уже можно увеличивать сколько угодно нулей, получать, например, 150. Вот. Ну и 50 тоже вот стоит, конечно, упомянуть как число Пятидесятницы. Потому что именно на 50-й день после воскресения Христова Дух Святой сходит на апостолов. Святой Дух, однако, отмечает Августин, чаще открывается людям в числе 7. Сам Господь разложил число 50 на 40 и на 10. На 40-й день после воскресения Он вознесся, а еще через 10 дней послал Святого Духа. Вот. Число 40 означает временное пребывание людей в этом мире. И так далее. В христианстве очень широко используются самые разные числа, конечно. Здесь эта тема тоже, можно сказать, необъятная. Но если так просто пробежаться по каким-то отдельным примерам, то, безусловно, это число 1 для обозначения единого Бога. Это число 2. Там тоже много разных обозначающих это число. Ну, прежде всего, конечно, это две природы Христа. Божественное и человеческое. Ну, понятно, Троица. Дни творения. И связаны тоже с шестеркой число зверя. Три шестерки. Очень много, кстати, нумерологических спекуляций есть в книге Иоанна Богослова. Это вот в Откровении Иоанна Богослова, где встречается в разных перечнях два таких числа, 666 и 616. 616, скорее всего, было связано с тем, чтобы подогнать это под Нерона, который умер незадолго до этого и был весьма искренне ненавидим всеми христиан на тот момент, потому что он их очень здорово преследовал. Вот. 7 и 40 – это число такой завершенности, что ли. Четверка – это... Извините, я уже тут немножко сбиваться стал. Вот. Допустим, Апокалипсис – 7 звезд, 7 печатей книги, 7 ангелов, да? Или 7 таинств церкви, 70 народов, о котором тоже говорит Библия. Вот. 12 – это число во многом связано со спасением, потому что вот 12 апостолов, которые представляют собой первичную структуру церкви, созданную для того, чтобы распространялось христианство, и оно же, увеличенное в квадрате, обозначает число людей, которые спасутся потом в конце времен. Вот. В похожем ключе во многом действуют и другие традиции, связанные с семитами. Это иудаизм и ислам. Для того, чтобы немножко разнообразить изложение, я сейчас его в другом ключе поведу. Это вот из разряда занимательной коранической нумерологии. Потому что текст этот очень своеобразен, отличается по своей какой-то формальной структурности и от Торы, и от, в общем-то, от Библии в целом. Вот. Как говорил один христианский богослов и профессор Клаус Шедель, который проводил числовой анализ Корана в 1978 году, он приходит к выводу, что Коран структурно в высшей степени совершенен. Ну, например, это сказывается в том, какое количество раз употребляются те или иные слова. Здесь действительно очень любопытные совпадения, если их можно назвать совпадениями, конечно. Потому что для мусульман это, разумеется, никакие не совпадения. Это Господь вот точно, четко вот так вот все это определяет. Например, слово «семь небес», выражение «семь небес» употребляется ровно 7 раз. Слово «день», «яум» по-арабски, употребляется в Коране 365 раз. Слово «месяц» – 12 раз. И есть некоторые бинарные, что ли, слова, которые употребляются либо один в один, либо вдвое больше или меньше. Например, «наказание» и «прощение». «Наказание» – 117 раз, «прощение» – 234. «Земная жизнь» – 115, «жизнь иная» или «вечная» – тоже 115. «Сатана и ангел» одинаково, по 88. «Вера и неверие» по 25. «Рай и ад» 77. «Женщина и мужчина». «Деяние воздаяния». «Польза нарушений». Здесь мы видим такую бинарную логику, которая как бы постоянно показывает слушателям, вот какую сторону выбирать. Для Корана характерна вот такая довольно четкая, прямолинейная конструкция мысли. Черно-белое мышление. Потому что главное здесь это вот идея таухида, идея единобожия, по сравнению с которым все прочее является ширком, многобожием. Поэтому нужно принять очень правильную, скажем так, позицию занять в каждом конкретном случае. И возможно, что такие вот списки, которые потом подсчитали ученые, они помогают человеку лучше занять правильную сторону, легче, чем если бы он не знал такой идеи. Развивая подобную же мысль, через много столетий появляются вот такие вот разработки. Они на самом деле в исламе носят маргинальный характер. И, конечно, то, что я сейчас излагаю, это надо делить там на 10, наверное. Но, тем не менее, без кода 19 нам не обойтись. Это одно из любимых исламских чисел. И этот код встречается в Коране очень часто. Рашад Халифа, человек трагической судьбы, профессор, который был убит в результате того, что собравшиеся крупнейшие богословы приговорили его к смерти, по сути дела, наряду с Салманом Ружди, известным автором сатанинских стихов. Но Ружди живет и процветает, несмотря на проклятие, которое на него обрушилось. А вот Халифе не повезло. Его убили в Америке в 90-м году. И как раз убили вот за этот код. Хотя он вроде бы хотел как лучше. То есть он пытается представить Коран как эзотерический текст, который должен быть прочитан как бы на более глубоком уровне через число 19. И это число там действительно представлено очень и очень часто. Ну, если начать, вот там есть какие-то непонятные фразы, например, «над ним 19, и число это сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание, и верующие, чтобы спросили те, чьи сердца поражены недугом, и неверующие, что хотел Аллах сказать этим примером. Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Воинство твоего Господа не знает никого, кроме него. Это сура, завернувшись. То есть там появляется вот эта тема 19, причем не поясняется, кто эти 19. Это, ну, ортодоксальная традиция в целом полагает, что это некие стражи ада, которые грозно, так сказать, нависают над людьми, чтобы те вот помнили о том, кому они должны поклоняться. Это из Корана. Да, сура из Корана. Здесь все оттуда. Коран, ну, сейчас будут уже вот эти примеры, которые показывают этот код. Коран состоит из 114 сур. А, собственно, 114 – это 19 на 6. Одна из самых важных формул мусульманских – «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Да? «Бисмиллях, ир-рахман, ир-рахим». Ну, или «ар-рахим». Это в зависимости от варианта. На языке оригинала это выражение состоит из 19 букв. Это можно считать каким-то действительно случайным совпадением, но каждое из слов, составляющее выражение «бисмиллях» и «рахман» и «рахим», употребляется в Коране в количестве кратном 19. Например, слово «исм» на имя буквально используется ровно 19 раз. «Аллах» 2698, это 19 на 142. «Ар-Рахман» упоминается 57 раз, а это 19 на 3. «Ар-Рахим» милосердный 114 раз, а это 19 на 6. Причем сумма, если посмотреть, вот, 1 плюс 142 плюс 3 плюс 6 равно 152, а это 19 на 8. Первыми стихами Корана, которые были ниспосланы Мухаммаду, являются первые 5 стихов суры «Сгусток», 96-я по счету. Число слов в этих 5 стихах равно 19. И общее число аятов в этой суре тоже равно 19. Аяты – это, напомню, некие подразделения каждой суры, каждой главы. Сама сура является по счету 19 с конца. И последней сурой, которая была ниспослана пророку, является сура «Помощь», 110-я по счету. Число слов в ней 19, а число букв в первом стихе данной суры тоже 19. Коран имеет ровно 6346 аятов, причем, да, вот в сумме, это, то есть это 19, опять же, умноженное на 334. Вот выражение «ла иляха илляху», то есть «нет Бога, кроме...» «ла иляха илляху», означающее «нет Бога, кроме Него», потребляется в Коране в 19 сурах. Еще интересный момент – это вишенка на торте. Там 30 разных чисел упоминается в Коране. Их очень много, там от 1 до 100 тысяч. Если суммировать все эти цифры без учета повторов, то получается сумма 162 146. То есть 19 умноженное на 8534. И так далее. Это только небольшие примеры. Вот Рашад Халифа много таких примеров извлекает. И делает такой вывод, что это такой настоящий код. Не совсем понятно, почему именно 19, но он есть, по его мнению. У него есть последователи, которые развивают его мысли. Но в общем и в целом в исламском мире эта позиция является не просто маргинальной, она еще и опасная. Поскольку это чревато столкновениями с мусульманскими ортодоксами, которые говорят, что это все натянуто, это все не имеет никакого смысла, можно привести кучу противоположных примеров. Вот. И на сайтах, где это разворачивается, на форумах, где вот эта тема как-то всплывает, там настоящее сражение между противниками и защитниками этого кода имеется. Вот. Ну, помимо этого, конечно, много других имен можно вспомнить. Не имен, чисел, извините, связанных с Кораном, с исламом. То, что Аллах, в принципе, разбирался в математике, мы видим это по 89-й суре. «Клянусь четными и нечетными, не в них ли кроется свидетельство для тех, кто разумеет?» Коран весь от... Там все буквы в Коране, все слова в Коране – это только слова Аллаха. Там никто ничего не говорит, кроме него. Это надо постоянно иметь в виду. Значение числа 1 здесь еще больше, чем в иудаизме и в христианстве. Потому что если в христианстве есть троица, по крайней мере, то здесь никакая троичность в принципе не допускается. Только один. И вообще все нечетные числа, соответственно, тоже являются... ну, более привлекательными, чем четное. Прямо как в китайской традиции. 99 прекраснейших имен Аллаха. Именно 99, а не 100, потому что 100 – это уже некая четность, то есть двойственность, опять же. А там, где двойственность, там и ширк, многобожие, по крайней мере, потенциально может быть. Вот. Ну и так далее. 4 священных книги. Может быть, кто-то из вас не знает, но ислам не ограничивается Кораном. А ислам признает 4 священных книги. Псалтырь, Пятикнижие и Евангелие. Ну, правда, считают, что эти книжки искажены, поэтому лучше все равно читать Коран. Но, по крайней мере, вот они эти тоже учитывают. Ну и другие числа. Там 5 столпов ислама знаменитые, 6 корней веры и так далее, и так далее. То есть, в принципе, если, конечно, мы не будем брать слишком уж серьезно код 19 и прочие вещи, здесь отношение к числам носит такой же характер символический, прежде всего, не столько сакральный, сколько именно символический. То есть, числа просто говорят нам, символизируют о каких-то реалиях, которые, собственно, связаны с божественным замыслом, что ли, которые мы напрямую постичь не можем. Ну и в завершении своего выступления я упомяну также числа в иудаизме. Здесь я разобью этот свой рассказ на две части. С одной стороны, это такой ортодоксальный иудаизм, а с другой – каббалистический иудаизм. Вот. То есть ортодоксальный, в общем-то, более или менее напоминает худо-бедно те реалии, которые я описывал применительно к христианству и к исламу. Один – это число Бога, разумеется, потому что есть только Всевышний, и Он один. Ну, иногда эта единица превращается в двойку, потому что у Бога есть еще премудрость, соответственно. Поэтому, вот, может быть, и такая картина. 4 означает материальный мир. В Торе часто встречаются выражения типа «и соберу я вас с 4 концов земли». То есть это тоже обозначение земли, как это мы видим, например, в индийской традиции. И поэтому у нас 4 праматери – Сара, Ривка, Лея и Рахель. То есть женское начало, которое является воспринимающим, вынашивающим и реализующим, тоже связано с землей. Ну, 5 – это пятикнижие, конечно, то, что бросается в глаза сразу. 6 очень почитают тоже иудеи. И, в частности, здесь надо вспомнить такую даму, как Рут или Русь из Муава, в числе потомков которой было 6 праведников, каждый из которых был благословен 6 благословениями. Это объясняет один момент еврейской истории. Когда евреи были в Египте, еврейские женщины рождали по 6 детей, вот, 6 Мудрецы объясняют также, что именно по этой причине число евреев в пустыне составляло около 600 тысяч человек на протяжении десятков лет. То есть, вот, когда евреи ходили 40 лет по пустыне, это вот надо иметь в виду, в каком количестве они ходили. Вот. И, кроме того, эта история о муавитянке Руфь приводит еще к одному числу – 613. 613 – столько заповедей в иудаизме. А по мнению Каббалы, из такого количества частей состоит душа. Из этого количества 248 – предписывающие, 365 – запрещающие. Вот. Числовое значение имени Руфь составляет 606. А если прибавить к нему 7 по числу заповедей потомков Ноя, которые обязательны для всех и которые Руфь исполняла еще до перехода в иудаизм, то мы снова получаем 613. Вот. 6 дней творения уже было, да, 7-й день отдыха, 7 праздников еврейских, 7-й свечник Минора. Числа помогают нам понять в некоторых случаях еврейские обычаи, которые могут быть иногда необъяснимыми. Например, почему в праздник Песах, еврейскую Пасху, принято читать песнь песней? А потому что в песне песни 117 строф, ровно столько, сколько раз упоминается в Торе исход из Египта. Или там число 70, это символическое число народов мира. Ну, также и покидающая Израиль семья Якова насчитывала 70 человек. И таким же было количество семей в народе Израиля на пороге возвращения в Эрец Израиль. Ну, вот. В Танахе сообщается, что царь Давид прожил 70 лет. Ну и вообще, согласно псалмам, 70 лет – это обычная продолжительность жизни среднего человека на тот момент. Вот это, собственно, такая вот ортодоксальная, наверное, трактовка, вне каббалистическая. А что касается такого мистического иудаизма или каббалы, то здесь, конечно, тоже представлена числовая символика, причем уже, наверное, в таком пифагорейском ключе, которая не очень заметна в ортодоксальном иудаизме, а здесь она разворачивается на полную катушку. И прежде всего здесь, конечно, следует вспомнить сфирот или сфиры, которые впервые появляются еще в тексте Сефир Яцера, примерно 3 века новой эры, еще когда каббалы не было. То есть это такие корни вещей, онтологические сущности, динамические силы внутри Бога, которые образуют такое своеобразное древо, древо сфирот, имеющее некоторую иерархию. Да. И само вот это древо, оно окончательно уже формируется, вот это вот такое понимание сфирот уже где-то веку к 13-му, к 14-му окончательно. Спасибо, да, потому что начинает пересыхать у меня. Причем есть схема не только в такой иерархии, что ли, но и в концентрическими кругами. А сферот – это в каком-то смысле сам Бог в своем таком проявленном, что ли, виде, действующая сила всего сущего, которая поддается числовому определению. В отличие от Бога в аспекте Эйнсов, Бог непроявленный, Бог бесконечный, недоступный познанию. То есть с помощью сферот мы можем познать Бога. И это может служить нам каким-то мостом, намеком на того скрытого Бога, к которому мы тоже стремимся. Вот. Конечно, это уже тема сферот, она достаточно такая острая для иудаизма, поскольку непонятно было, как к ним относиться, потому что здесь уже явно попахивало пантеизмом каким-то или политеизмом, чего иудейские ортодоксы старались всячески избежать. То есть являются ли эти сферы чем-то отдельным, просто лишь инструментом деятельности Бога, или же они являются его сущностью? Если это сущностью, тогда это точно уже между творцом и тварным стираются всякие границы. А если это все-таки инструменты, тогда какая-то надежда на их различие сохраняется. А для монотеистических традиций, как вы понимаете, очень важно сохранить такие различия. И числа здесь, с одной стороны, и играют разделяющую роль, а с другой – объединяющую. Вот. Ну и в завершении немножко гематрии иудейской такой магической, что ли, сферы. Слово гематрия тоже такая попытка исчислить Туру каким-то нестандартным образом. Это искаженное греческое слово геометрия. Перевод букв слова в числовые эквиваленты, сложение их и замена на другое слово с таким же эквивалентом. Или толкование по числовому значению. Сложилась эта схема на самом деле не в как это ни странно, не в еврейской среде, а именно у греков еще, вероятно, даже до походов Александра, где-то в 5-4 веке. И тогда называлась не гематрия, а изопсефия. В общем-то, логика алфавита даже к этому подталкивала, поскольку не было специальных маркеров для обозначения чисел, не было цифр, так сказать, то числа обозначались такими же, собственно, знаками, как и буквы. И поэтому получается, что буквы имели свои числовые какие-то корреляции. Это не только в греческом языке было, но и в других языках. Вот. Соответственно, можно было уже как-то манипулировать этими числами и подставлять вместо одного слова другое слово с таким же эквивалентом. И получался совсем другой смысл. А дальше уже можно было сделать следующий шаг и считать, что такой новый смысл, он более глубокий, более правильный. И, соответственно, по нему надо восстанавливать какие-то закономерности. Евреи, которые подверглись большому влиянию греков в эллинистической Александрии и не только, они приняли эту схему, а затем она начинает разворачиваться уже через много-много столетий в рамках средневековой каббалы. Здесь вот следуют разные примеры, как в христианской традиции, так и не только. Христиане, кстати, тоже используют гематрию, чтобы вы знали. Иудеи используют ее. Вот, например, если почитать бытие Авраама, житие Авраама, то там говорится о том, что когда он пребывал в долине Мамре, перед ним предстало три мужа. И что за эти мужи перед ним предстали, в тексте не говорится. Но зная гематрию, мы можем определить, кем были эти мужи. Потому что выражение «и вот три мужа» в сумме составляет 701. Надо просто найти этих трех мужей, которые в сумме тоже составляют 701. И кто еще, тот находит. Поэтому это Михаил, Гавриил и Рафаил. Три ангела явились, собственно, Аврааму. Очень удачное совпадение, правда ли? Вот. Шилох, загадочный Шилох, о котором пару раз упоминается в Ветхом Завете, как некий пророк, причем в будущем числе. На самом деле это Мессия, потому что эквивалент один и тот же. Лестница Иакова – это гора Синай, потому что Сулам и Синай по одинаковому эквиваленту выстраиваются. Вот, число 666, опять же, это тоже построено по принципу гематрии. Здесь вот есть разные кандидаты, которые в течение веков подставлялись под это число. Даже палата общин, английская палата общин, была одним радикалом отнесена к этому числу. А почему Иисус Христос связан с голубем и является его символом? Потому что Христос является альфой и омегой всего. А это, собственно, есть все. А все по-гречески будет 801. И перистера тоже будет голубь 801. Поэтому и голубь с Христом связан. Интересно то, что в Евангелии от Матфея говорится, что от Авраама до Давида прошло 14 родов, а от переселения в Вавилон до Христа тоже 14 родов. Причем в тексте никак, конечно же, не поясняется, почему именно 14. Ну, там не упоминается, что 14, там просто вот перечисляются эти роды. Да? А потому что Христос, он же из рода Давидова, как известно. А Давид в сумме представляет собой 14. Вот и все объяснение. Вот. Я в свое время, когда-то очень давно, когда еще даже ходил на эти лет 20 с лишним назад, 90, на катехизаторские курсы христианские, меня этот момент очень интересовал. Я задавал там отцу, по-моему, Георгию Кочеткову лично этот вопрос. Он ничего не ответил на это. Не знал. Да. Или, например, в текстах может упоминаться Адам. Вот на самом деле Адам – это не просто Адам. Адам – это Бог. Потому что слово «Адам» содержит в себе в сумме 45. А 45 – это сумма числового ряда от 1 до 9. То есть символ всего. Ну, а Бог есть все. Вот такие дела. Поэтому каббала использует вот эти числа для более глубокого по ее мнению, понимание Ветхого Завета, уже опираясь на достаточно сложившуюся традицию христианского и греческого языческого прочтения. Вот. Так что это фактически всем отвечает значением числа, которое мы до этого рассматривали. Это и онтологические сущности, это и способ познания, это и символы какие-то, и какие-то классификационные модели. Вот. Тема чисел, конечно же, бесконечна. Можно говорить об этом очень долго и упорно. Практически по каждой традиции можно целый курс лекции зарядить по нумерологии. Ну, мне кажется, общий принцип вы уже поняли. И хотя это считается, ну, не слишком, может быть, принято в современной нашей секулярной действительности, но мы по-прежнему живем по числам. И для нас число – это одна из констант нашего существования. Мы без чисел не можем сделать, наверное, ни одного шага. Просто вы провалились в какой-то бессмысленный хаос, из которого нет никакого выхода. Поэтому да здравствует число. И спасибо за внимание.